а он строился. Социализм, как организованную систему, мы строим. Самое главное для нас — найти равновесие между всеми элементами системы. Сталин, обладавший лишь примитивными, начальными экономическими знаниями, внимательно присматривался к Бухарину. Особых осложнений в отношениях между ними в то время не было. Ведь Николай Иванович был покладистый, мягкий интеллигент. Порой складывалось впечатление, что Сталин и Бухарин близкие друзья, да и жили они в Кремле в соседних квартирах. Вскоре будущий генсек понял, что у Бухарина нет амбициозных планов. Бухарин считал, что при всей колоссальной значимости Ленина для революции, партии, ее высший орган — Центральный комитет. Ему были непонятны и неприятны борьба за лидерство, трения, начавшие проявляться между отдельными членами Политбюро. Не случайно, что довольно долго он старался не занимать определенные позиции по поддержке то ли Триумвирата, то ли Троцкого. Его выступления в дискуссиях и речи впоследствии Троцкий назвал «странным миротворчеством». Думается, несостоявшийся лидер не прав. Бухарин превыше всего ценил авторитет Ленина, хотя часто и жарко с ним спорил, и коллективное мнение Политбюро. К Рыкову Сталин всегда относился настороженно. Не только потому, что тот после смерти Ленина заменил его на посту председателя совнаркома. Рыков был исключительно прямой, откровенный человек. Благодаря таким чертам характера Рыкову не всегда удавалось устанавливать с сослуживцами хорошие отношения. Например, известен случай, когда Смилга направил жалобу в ЦК РКПБ, в которой просил освободить его от должности заместителя председателя ВСНХ и начальника главтопа ввиду невозможности сработаться с Рыковым. Ленин, ознакомившись с письмом Смилги, пишет записку Сталину, в которой рекомендует пока воздержаться от освобождения Смилги, полагая, что отношения между партийцами могут и должны быть улажены. Рыков обычно говорил в лицо то, что думал, и писал также. В 1922 году он написал работу «Хозяйственное положение страны и выводы о дальнейшей работе». По существу Алексей Иванович выступил в поддержку НЭПа против попыток решить экономические проблемы путем директивных методов. С именем Рыкова связаны ГОЭЛРО, Днепрострой, Турксиб, рост кооперативного движения, первый пятилетний план, другие памятные заделы социалистического государства. Именно Рыков пытался в последующем убеждать Сталина и его сторонников, что социализм должен совершенствовать, развивать товароденежные отношения, не ограничивать хозяйственную самостоятельность непосредственных производителей. Увы, разговор шел словно на разных языках. Уже когда Сталин в конце 20-х годов имел большой политический вес, Рыков однажды после обсуждения очередных директив по коллективизации бросил ему в лицо: «Ваша политика экономикой и не пахнет». Генсек остался невозмутимым, но реплики не забыл. Сталин вообще ничего не забывал. Его холодная компьютерная память цепко держала в своих ячеях тысячи имен, фактов, событий. Он не забыл и того, что Ленин очень ценил Рыкова. В сочинениях вождя фамилия Рыкова упоминается 198 раз. немногим меньше, чем Сталина.